Глава 29. С утра в доме творилась суета. Слуги сновали туда-сюда, таскали сундуки. Когда Нейт вышел из своей комнаты, он замер на пороге и несколько минут просто поворачивал голову то в одну, то в другую сторону, следя за оживленным движением в коридоре. В конце концов, Нейтан поймал за плечо одну из девушек-служанок, несущуюся куда-то с графином вина. «Вино? Утром? Что тут стряслось?» Девушка вздрогнула и удивленно воззрилась на него, будто к ней обратился не живой человек, а образ с гобелена. «Как? Вы не знаете?» — пролепетала. Читать ее было совершенно невозможно, она слишком торопилась и нервничала, а разговаривая с ним, одновременно пыталась подсчитать количество полотенец, необходимое для гостей. «Гостей?» «Если бы знал, то не спрашивал бы», — резонно ответил он. «Так это...» — девушка махнула рукой в сторону коридора, откуда примчалась. «Гости! Важные!» — для убедительности округлила глаза. «Послы!» Похоже, она была уверена, что его осведомленности хватит, чтобы самому догадаться, чьи именно послы заявились в дом Финистеров. «А подробнее?» — терпеливо попросил Нейт. «Послы городей!» Выпалила служанка с таким видом, будто прибыли не заграничные гости, а посланники Господа Бога, вывернулась и побежала дальше. Городея, Городея, страна, граничащая с Аринором на юге. Нейтан никогда там не был, но кто-то недавно упоминал название этого королевства. Ну, конечно же, Эрика собиралась замуж за городейского принца. Его накрыло облегчением. Может быть, эти самые послы заберут надоедливую девушку и сопроводят дожидаться свадьбы на территории жениха? Это было бы чудесно, потому что интерес Эрики превращался в маниакальный. «Возьми меня, я тебе заплачу. Это уже чересчур». Нейтан направился в сторону гостиной, едва ли не уворачиваясь от торопящихся в разные стороны слуг. Он даже усмехнулся при мысли, что, возможно, прислуга в этом доме тоже надеется поскорее избавиться от госпожи и потому так старается угодить гостям. До гостиной Нейт не добрался, его перехватил очередной слуга, но на этот раз с запиской, предназначающейся ему персонально. Нейтан поблагодарил юношу, вручившего ему небольшой белый конверт и быстро ретировавшегося, после чего открыл послание прямо в коридоре. «Приезжайте к задним воротам Королевского замка ровно в полдень, вас пропустят». И подпись «ПМЛК». Придворный маг лорд Корвин. Нейтан сжал записку в кулаке, и она превратилась в пепел прямо в его ладони. Пробегающая мимо служанка ойкнула и принялась протирать пол у его ног. «Извините», — пробормотал Нейт, отходя, чтобы не мешать. В ответ на его извинения девушка, стоящая на коленях на полу и орудующая тряпкой, с таким энтузиазмом, будто хотела проделать в нем дыру, посмотрела на странного гостя, как на умалишённого, и продолжила свое занятие. Да уж, в столице все бешеные, и аристократы, и их слуги. «Нейт! Нейт! Нейт!» Эрик едва не налетел на него, появившись из дверей гостиной. «Где тебя носит? Уже завтрак подали!» Младший Финистер тоже был непривычно возбужден, глаза горели. Нейтан пожал плечами. «Спал». «Отец уже уехал к лорду Ригли, дядя его сопровождает», — сообщил Эрик. «С утра пораньше, даже до завтрака». Нейт нахмурился, как бы лорд Патриэль не наломал дров своим нетерпением и поспешностью. Сейчас каждый необдуманный шаг мог поставить всех под удар. «И он не в курсе, что прибыли гости?» — догадался Нейт, решив, что выскажет Финистеру-старшему все, что о нем думает при встрече. Отчитывать сына за отца не имело смысла. Тем более лорд Патриэль уже не единожды давал понять, что мнение Эрика для него не имеет особого значения. Младший Финистер полушепотом выругался. «Они не предупредили», — пояснил. «Оказывается, в городе не принято заранее оповещать о своих визитах». Нейт хмыкнул. «Надо бы поизучать обычаи соседних королевств. Как бы после обвинений в адрес будущего короля не пришлось уносить ноги из Аринора». «Скажи мне, что они за Эрикой», — попросил с надеждой. «Мечтай», — усмехнулся тот. «Прибыли согласовать точную дату свадьбы и привезли подарки счастливой невесте». Вчера ночью Эрика выглядела какой угодно, но только несчастливой. Однако, как ни пытался Нейт найти в себе хоть крупицу сочувствия к хозяйской дочери, у него не получилось. «Пошли, представлю тебя послам», — поторопил Эрик. «Они тут всего-то час, а мы с матерью уже не знаем, чем их развлекать». «А твоя сестра?» — не понял Нейт. «А?» — младший Финистер отмахнулся. «Сидит и молча скалится». Ей кто-то сказал, что в Городее ценят молчаливых женщин, вот и притворяется тихоней. Эрик хохотнул. Бедный ее будущий муж. Кто-то сюрприз его ожидает, когда она почувствует себя хозяйкой в его доме. Нейтан тоже усмехнулся и мысленно пожелал сил городейскому принцу. С женой, не знающей слова «нет», они ему понадобятся. Завтрак прошел неожиданно хорошо. Послы Городеи, Фрей, так у них на родине называли аристократов, Холисис и Пинус, оба в длинных ярких нарядах, напоминающих халаты, и очень коротко стриженными волосами, как не было принято в Эриноре, оказались интересными собеседниками. За утренний час, похоже, не только финистеры уже не знали, о чем разговаривать с иностранными гостями, но и те израсходовали подготовленный запас тем, поэтому новое действующее лицо, появившееся в гостиной, было встречено с энтузиазмом. К тому же Нейтан много где успел побывать, и ему было о чем рассказать. С его приходом оживилась даже счастливая невеста, но быстро сникла под строгим взглядом матери. После завтрака гости к всеобщему облегчению отправились отдыхать в выделенные им комнаты. Дамы умчались обсудить впечатления от встречи, и Нейт с Эриком остались вдвоем. «Корвин прислал мне приглашение в Королевский замок», — без предисловий сказал Нейтан, когда остальные покинули гостиную. Эрик побледнел. «Пойдешь?» — спросил, едва ли не в ужасе. Нейт поморщился. «У меня есть выбор. Я так понимаю, если не явлюсь, этот тип спустит на меня всех собак». «Инквизицию», — согласился Финистер. «Собак из Инквизиции», — кивнул Нейт, все еще перебирая в голове варианты выхода из ситуации, но найти их не мог. Нужно было либо немедленно бежать из Сорианты, либо попробовать сыграть по местным правилам. «Я поеду с тобой», — решительно заявил Эрик, вскочив с кресла. Нейтан покачал головой и тоже поднялся на ноги. «Мне не нужны защитники». «Тебе вообще никто не нужен», — отозвался Финистер, как показалось Нейту обиженно. «А потом выходит, что ты не такой уж бессмертный и всемогущий». Еще умный. Он забыл сказать, не такой уж умный». Но сдаваться Нейтан не собирался. Возможно, ему и понадобится помощь, но Эрик и так уже дважды едва не пострадал от рук Инквизиции, не хватало еще его подставить из-за того, что сам по глупости выставил на показ непозволительное количество сил. «Я пойду один», — твердо повторил Нейт. «Это между ним и мной». Эрик фыркнул. «Магами?» Нейтан выдержал обвиняющий взгляд. «Магами», — ответил спокойно. «Отцу доказывай, что ты не ущербный из-за отсутствия дара, а мне не надо». Глаза Финистера вспыхнули, но Нейт продолжал. «Я сильнее этого вашего Корвина, и в случае чего смогу смотаться. С тобой это будет сложнее». Эрик вздохнул, признавая его правоту. «Ты там осторожнее?» — пробормотал, хлопнув Нейтана по плечу. «Количество моих друзей тает на глазах. Я не хочу тебя потерять». Нейт не стал уточнять, с каких пор они перешли в статус друзей. Но если бы что-то произошло с Эриком, он бы тоже расстроился. Все произошло, как и писал Корвин. Стража уже была предупреждена о его визите, и Нейтана впустили, немедленно сопроводив к придворному магу без лишних слов. Нейт сразу отметил, что охрана замка не носила амулетов, как и на церемонии похорон. Должно быть, так Корвин мог быть уверен, что никто из них не затевает измены. А серьезные тайны стражи не доверяли, чтобы избежать утечки информации. Кабинет придворного мага располагался в подземелье под замком. По дороге туда Нейт решил использовать время с пользой и мягко коснулся сознания охранника. Корвина он боялся. Да жути, да и коты. Хотя на самом деле не знал о нем ровным счетом ничего, кроме того, что тот очень сильный маг и занимает свою должность уже не один десяток лет. Не густо, но на расстоянии узнать больше не удалось, пришлось довольствоваться малым. Подземелье Нейту не понравилось. Здесь было душно и влажно, а еще холодно. Должно быть, зимой тут зуб на зуб не попадает. Стражник оставил его у массивной двери и, не проронив ни слова, развернулся и пошел прочь. Нейтан проводил его взглядом, думая, что у парня отлично развита интуиция, несмотря на отсутствие дара. Нейт ему не понравился и показался опасным, но приказ Корвина привести его к нему был для всех равен глазу Божьему. Нейт мысленно фыркнул. Какой-то у жителей столицы нездоровый страх перед этим человеком. Но раз так, нужно держать ухо востро. Проверил, насколько хорошо стоят блоки, и постучал. «Да, молодой человек», — громко раздалось изнутри, будто дверь была не толще картона. «Заходите». Нейтан не заставил себя долго ждать. Кабинет Корвина ничем не напоминал тот, в котором он побывал в доме Финистеров. Маленький, даже тесный, без окон, стеллажи с книгами в потрёпанных переплётах до самого потолка, весьма скромные стол и стулья. Сам хозяин комнаты сидел за столом в беспорядке, заваленным бумагами. Выглядел он точно так же, как на прощании с погибшим королём, и Нейту определённо не нравился. «Вы пунктуальны», — хрипло произнёс придворный маг, пристально рассматривая вошедшего с ног до головы. «Садитесь». Не приглашение, а скорее приказ с небрежным взмахом руки в сторону стула для посетителей. Нейт сел. «Менталист?» Корвин впился взглядом в его лицо. «Ни черта от тебя не чувствую. Признавайся, закрылся? Или вшил куда амулет, чтобы никто не видел?» «Закрылся», — ответил Нейт, прямо глядя в ответ. «Хорош», — протянул старик, будто рассматривая зубы лошади на базаре. «А если я прикажу снять блоки?» Нейтан улыбнулся. «А вы снимете свой амулет?» Корвин покачал головой. «Достойный ответ, но как правая рука будущего короля, я должен быть уверен, что пригласил в замок человека, не замышляющего против него зла. В случае отказа я имею право сдать тебя инквизиции, как человека, вполне возможно, представляющего опасность для его высочества». Угроза. Холодная, расчётливая, тем не менее произнесённая обыденно. Сколько людей он так сдал инквизиции за отказ от сотрудничества? Нейтан пожал плечами. «Если вы настаиваете». И сбросил часть блоков. «Мне нечего скрывать». Обнажил эмоции, связанные с приглашением в замок. Удивление, недоверие, ощущение опасности. Как же без опасности? Корвина же все боятся, он привык. «Хорошо», — кивнул придворный маг, будто принимал вступительный экзамен. «Поставь назад». Нейт выполнил. Старик довольно осклабился, показав недостаток зубов. Вот как значит, способностей к самоисцелению и целительству у него не было. «Хорошо», — повторил Корвин. «Быстро ставишь». Он отвернулся от гостя, порылся в бумагах на столе, извлёк откуда-то снизу чистый листок и что-то быстро на нём записал. «Кто ты там у нас?» — уточнил. «Учитель дочки Финистеров?» «Именно так», — подтвердил Нейт. «Сколько тебе лет?» Допрос продолжился. 25. Корвин снова сделал запись. «Позволите поинтересоваться, что вы пишете?» Не удержался Нейтан, ситуация начинала его забавлять. «Приказ о том, что беру тебя в ученики», сообщил придворный маг, даже не поднимая головы. Нейт едва не рассмеялся. «Вы предлагаете мне стать вашим учеником?» переспросил, не веря своим ушам. «Они в столице все точно чокнутые». «Предлагаю?» Густые седые брови сошлись на переносице, и старик таки оторвался от своих записей. Похоже, сама мысль, что его слова могут быть расценены как предложение, а не как приказ, была для него абсурдной. «Я беру тебя в ученики. Редко встретишь молодого человека с твоими способностями», сообщил, будто это всё решало. Нейт не сдержал улыбки. «Но ведь я ещё не согласился». Теперь брови взметнулись к морщинистому лбу. «Я старше тебя в 3 раза. Знаю больше в 4. Знание, власть, приближённость к трону. О чём ещё мечтать?» «Ну, ясно, благодетель. Знание — это то, что Нейтан по-настоящему ценил, а власть и близость к правителю — последнее, в чём бы он нуждался». «Я связан обязательствами с Финистерами», — напомнил осторожно. «Мне дорога Эрика». Самая лживая ложь в его жизни. «Так значит, реши дела с Финистерами», — рявкнул Корвин. «И учти», — погрозил кривым узловатым пальцем, отложив перо. «Я дважды не предлагаю», — выделил слово интонацией, передразнивая. «У тебя неделя. После коронации я желаю видеть тебя у себя». Вот так, ни больше, ни меньше, твёрдо и безапелляционно. Впрочем, Нейтану было нечего бояться. Если коронация вероломного принца всё-таки состоится, он немедленно исчезнет из столицы, только его и видели. Как бы ни был силён придворный маг, Нейт был сильнее. «Я понял», — не стал спорить. «Я могу идти?» «Иди», — проворчал старик, потом спохватился. «Как там тебя зовут, говоришь?» «Вот так. В ученики взял, а имя не спросил». Нейт успел встать и направиться к двери. Остановился, обернулся. Нейтан Фостер». «Нейтан Фостер», — повторил придворный маг, растягивая слова и записывая. «И документы прихвати, а то будешь без жалования». Нейта подмывала задать вопрос о размере этого самого жалования, но он сдержался. Куда выгоднее было оставить старика в полной уверенности, что все будет так, как он хочет. «Я понял, лорд Корвин», — ответил настолько смиренно, насколько мог. «Проваливай». Придворный маг больше не был заинтересован вести беседы. «Утром после коронации, чтобы был здесь, с рассветом». «Непременно», — пообещал Нейт и вышел. Мужчины собрались в кабинете лорда Патриэля лишь поздним вечером, когда нежданные и незваные послы жениха Эрики отошли ко сну, предоставив остальных жильцов дома самим себе. «Лорд Ригли выслушал меня», — сообщил Финистер-старший, когда все расселись. «Он хотел бы увидеться с тобой». Взгляд на Нейтана. Тот кивнул. «Но он готов выступить против Верна?» — не понял Эрик. «Выдвинуть обвинение, потребовать суда». «Готов», — кивнул лорд Патриэль. «Зря мы ждали его объективности», — вставил молчавший до этого Кнот. «Несмотря на старость и бездетность, он с радостью займет трон. Но какие-либо действия он готов предпринимать только после встречи с Нейтаном», — уточнил Финистер-старший. «Сказал, что должен убедиться лично, потому что я лицо заинтересованное». Нейт чуть было не спросил, почему заинтересованное, но вовремя прикусил язык. Черт голову сломит в их притязаниях на корону, но все верно. Если лорд Дункан Ригли стар и бездетен, в скором времени он умрет, а без его прямых наследников трон перейдет следующему претенденту, лорду Финистеру. «Абсурд!» — высказался Эрик, видимо, произведя в голове те же расчеты. «Мы никогда не стремились править Аринором». «Ты не стремился», — бросил его дядя, за что получил от старшего Финистера укоризненный взгляд. «И я не стремился», — сказал, как отрезал. «Я чту закон и порядок наследования короны. К тому же Ригли переживет еще всех нас. Меня уж точно. И что тогда?» Его взгляд переместился на сына и стал обвиняющим. «Тогда трон достанется ему. Кто-нибудь из здесь присутствующих всерьез полагает, что Аринор принял бы короля без дара?» Эрик сжал челюсти, но смолчал. «Я полагаю», — нагло заявил Нейтан. «Толку от ваших королей, как от магов. Нужные люди рядом и верная армия куда важнее, чем собственный дар». Он полагал, что Эрик его поддержит, но друг, наоборот, попросил. «Нейт, прекрати, мне не нужен трон». Нейтан удивленно на него посмотрел, но замолчал. Что ж, к тому времени, как корона доберется до Эрика, вполне возможно, у него уже будет взрослый сын, скорее всего, одаренный, в пользу которого он и откажется от трона. «Тогда предлагаю всем идти спать», — подвел итог лорд Патриэль. «А завтра отправимся к лорду Ригли», — кивнул он Нейтану. «Как скажете», — равнодушно отозвался Нейт. Все это ему уже ужасно надоело. В ту ночь в дверь комнаты Нейта снова скреблись, стоило всем отойти ко сну. Нейтан раздраженно взмахнул рукой, устанавливая двусторонний кокон тишины, отрезая от себя звуки из коридора, а коридор — от любого шороха изнутри, и притворился спящим. «Хватит с него Эрики. Могла бы, что ли, хотя бы побояться послов от своего будущего мужа? Если они заметят ее выходящую ночью из комнаты мужчины, от такого позора аристократки потом не отмыться». Впрочем, проблемы Эрики его никоим образом не касались. Нейт расслабился в постели и закрыл глаза, вызывая перед мысленным взором образ Лисанны. За эти дни рубин в кольце ни разу не засветился, значит, у нее все хорошо. Воображаемая Лисанна улыбалась. Он улыбнулся в ответ.